Глава вторая. Мне нравились эти его наставления и его рассказы, и поездки с ним, но торговать скотом я не хотел. Я читал книги и работал в хозяйстве вместе с Моше, возобновил свои наблюдения за воронами и завязал платонические отношения с одной девицей из соседней сельскохозяйственной школы, которая занималась откармливанием гусей у деревенского папиша и выглядела настолько опасной и готовой к немедленному материнству, что я не разрешал ей прикасаться ко мне ниже пояса. В те дни меня донимала бессонница. Я никак не мог понять, откуда она приходит, изнутри или снаружи, но помнил слова матери. «Ангел смерти — очень аккуратный ангел, у него все разложено по полочкам, а вот Малах фон Шлоф, наш ангел сна, этот все забывает и всегда обманывает, и на его обещания нельзя полагаться». Я воспользовался своей бессонницей, чтобы подготовиться к университету, и много ночей провел лежа, читая и заучивая. Желтая деревянная птичка неподвижно парит надо мной в вечном полете, маленькая лампа горит в изголовье кровати. А иногда, под утро, когда книга, наконец, падала мне на лицо, и я засыпал, в комнату заходил Моше Рабинович и принимался что-то искать в темноте, рыться, высматривать и щупать. Я просыпался, но он не обращал на меня внимания и продолжал заглядывать в шкафы, копался в кухонных ящиках, открывал коробки и банки. «Что ты там ищешь, Моше?» Не выдерживал я, наконец, хотя заранее знал, что он ответит. «Дерцап», — отвечал он, — «мою косу». В его голосе грубая сила, сохранившаяся в жестких волокнах тела, была прошита тонкими нитями слабоумия, которая по-настоящему поразила его под старость, но уже и тогда вплеталась в произносимые им слова едва ощутимым предзнаменованием. «Дерцап», — повторял он голосом, который был старше его тела на многие годы. «Где коса, которую отрезала мне мама? Моя Тонечка не сказала тебе, куда она ее спрятала?» Дрожь озноба пробежала по моей спине. Я знал, конечно, что живые тоскуют по своим умершим, говорят с ними и оплакивают утрату. Но я не знал, что и мертвые ведут себя так же по отношению к своим любимым живым. Даже сегодня, когда коса уже нашлась, он продолжает приходить ко мне по ночам и пугать своими словами. Ничего не изменилось. Я по-прежнему лежу там и читаю. Малах фон Шлоф по-прежнему задерживается с приходом, и Моше Рабинович по-прежнему приходит ко мне, бормоча «Дерцап, дерцап», и ищет косу, которую отрезала мне мама. Странно слышать, что такой старый человек произносит «мама», но я не говорю ему ничего и не напоминаю, что совсем не знал его мать и родился спустя многие годы после смерти его Тонечки. Он уже старик, и зачем мне тревожить его напоследок всеми этими мелочами? Он так стар, что я больше не забочусь прятать от него ту косу. Вначале ее прятала его мать, потом жена, а сейчас, когда она лежит, открытая любому взгляду, ее прячет от него беспамятство слабоумия. Яков уже умер, и Глоберман уже умер, и моя мама тоже умерла, а Моше все еще жив. Его память день ото дня слабеет, ноги отяжелели, но руки по-прежнему сильны, как стальные тиски. Каждый день, как охотник, возвращающийся к останкам льва, он приходит к гигантскому пню того эвкалипта, что когда-то срубил во дворе, обходит его и тщательно осматривает, выдирая любой зеленый побег, который на нем появился. «Это твое наказание, убийца!» — бормочет он, обращаясь к мертвому пню. «Умереть совсем ты не умрешь. но вырасти еще раз ты не вырастешь. А потом он усаживается на пень, кладет себе на колени деревянную доску, а на нее кучку ржавых погнутых гвоздей, которые подобрал во дворе и на улице. И я, хоть и привык уже к этому зрелищу, снова не верю своим глазам, когда вижу, как старый Рабинович выравнивает эти гвозди толстыми пальцами и укладывает в другую кучку. Потом он драет их песком и отработанным машинным маслом, так что они начинают блестеть, как новые. Я поднимаюсь с кровати, беру украшенную ракушками деревянную шкатулку, открыто стоящую на своем обычном месте на полке, и открываю ее. «Вот твоя коса!» Волосы отливают золотом в сумеречном свете. Рабинович протягивает трясущуюся толстую руку и говорит: «А Шейна Мейделе, красивая девочка, а Зейде?» И поглаживает пальцами свои детские пряди. Потом он говорит мне: «Закрой коробочку, Зейде, и больше не прячь ее от меня». И Зейда закрывает, и Рабинович уходит, и снова наступает тишина.